и дурак он будет последний, если этого не сделает. А мне кажется, что выпала не просто третья сторона треугольника, а его основание, задумчиво сказала Мира. В этом браке все держалось на Наталье, но теперь будет держаться на Анне. Не вижу большой разницы. И это говорит самая близкая подруга Натальи. Дело не в Наталье. Константин из тех талантов, которых женщины носили и будут носить на руках. Впрочем, какое мне дело до чужих треугольников, когда я собственные все бока ободрала? Ой, если б ты знала, Мира, как мне осточертела моя мобилярашка на улице Эйнштейна. Я там чувствую себя беженкой, живущей в общежитии для иностранцев. Большинство русских эмигрантов прошло через это. Я не большинство. Я через беженские мытарства не проходила и горжусь этим. Но Феликс мог бы снять для себя приличную квартирку. И в этой приличной квартирке я бы навсегда и застряла. Нет, моя милая, я иду ва-банк. Мне нужны миллионы Феликса, его замок, его имение и его имя. И уже ставшая привычной приставка «фон» к новой фамилии. Непременно. И это должно произойти как можно скорее, ты ведь знаешь, сколько мне лет. Знаю. А еще знаю, что в роли тургеневской героини ты долго не продержишься. Начнешь показывать коготки. Да уж, в твоих интересах, чтобы Феликс познакомился с твоим настоящим характером только после заключения брака. И брачного контракта. А пока он должен быть абсолютно убежден в том, что я все потеряла исключительно из любви к нему. У мужа я денег не беру, поскольку чувствую свою вину перед ним, а у Феликса, потому что не желаю быть его содержанкой. Очевидно, безвыходное положение. Сиротка в оборочках. Впору поверить и растрогаться. Трудно не поверить. Квартирка ужасная, работа, прости, убогая. У бедного Феликса сердце разрывается, глядячи на мои страдания, и он вот-вот доспеет до предложения руки и сердца. Золушка-притворяшка. Знал бы он, что заработок машинистки уходит у тебя только на массажистку и парикмахера. Ну, когда-нибудь ему придется расплачиваться за то, что сейчас я продаю драгоценности, которые собрала, живя с Клаусом. И Феликс вернет мне все до последнего камушка. Впору вспомнить, что ты живешь на улице профессора Однокамушкина. Однокамушкина? Профессором Однокамушкиным в шутку звали Эйнштейна в годы борьбы с космополитизмом. Думаешь, в шутку? Скорее, из похвальной предусмотрительности. Тебе, кстати, тоже не мешает помнить об осторожности. Давать свою машину психопатке Наталье — это была невероятная глупость с твоей стороны. Вдруг Ада внимательно поглядела на усердно строчившую Апраксину и что-то спросила шепотом у Мириам Фишман. Не беспокойся, она ни слова не понимает по-русски. Ох, погорю я когда-нибудь на своей простоте. Об этом не беспокойся. На простоте ты уж точно не погоришь. Твое счастье, что Гули тут, она сама понизила голос, не была знакома с Натальей. Да, это бы меня не пощадило. И за что она меня так не любит? Ну да бог с ней. Мы никогда друг друга не поймем. Ладно, хватит болтать, пойду работать. Да, пора уже. Сейчас наша клиентка закончит писать письма своим пылесосам, и я переведу, а ты потом перепечатаешь. А пока иди, печатай пленки. Эксплуататорша. Угу. Акула капитализма. Большая, толстая и симпатичная акула капитализма. Ада чмокнула Мириам в макушку, прошла к своему столу, с явной неохотой уселась за машинку и надела наушники. «У вас есть готовые письма?» — спросила Мириам Апраксину. «Я могла бы уже начать переводить». «А я уже все закончила. Вот, пожалуйста, 8 писем. Куда можно выбросить черновики? Впрочем, лучше я их возьму с собой, они мне послужат образцами для новых писем». Апраксина протянула Мириам Фишман письма, а несколько сплошь исписанных листков спрятала в свою сумку. «Сегодня пятница, так что приходите в понедельник после обеда. Все будет готово. Благодарю вас». Апраксина простилась с хозяйкой, кивнула машинисткам и вышла на Эттингенштрассе, чрезвычайно довольная визитом в маленькое русское машинописное бюро, а больше всего с записями подслушанных бесед. «Интересно», — подумала она, садясь в «Фольксваген», «а почему это Мириам Фишман назвала моих родственников пылесосами? Надо будет спросить». Ну вот, а в понедельник можно будет всю эту машинописную бригаду вместе с хозяйкой пригласить в полицию, там они разговорятся. Так, теперь известно имя мужа покойницы, Константин, и его профессия художник. И находится он сейчас в Париже. Поди, разыщи его там по одному имени